Событие 21. Кто знает об опасности, но нем тот враг. Иоганн Вольфганг Гёте. Так себе удовольствие. Сашка уже неделю жил в шалаше в разливе. Опять началась перманентная борьба с комарами, а еще есть приходилось все холодное. Ну и Аньку жалко. Девке приходилось каждый день с несколькими килограммами еды в рюкзаке за спиной шагать 10 километров в одну сторону, а потом пусть и без еды, но ведь тоже 10, в другую. Опять на глазах худела. И другого не пошлешь. Чего знают трое, то знает свинья, как папаша Мюллер Штирлицу, кажется, говорил. Машке доверить эту информацию можно, но она девка видная, и полицейский, караулящий Сашку в Балаховском, ее знает. Исчезновение домоправительницы на целый день походом в баню не объяснишь. А использовать кого другого опасно. Мало ли, посулит полицейский 100 рублей или вольную, обманет потом, а человек купится. Привлекать вояк старых тоже нельзя, они тем более под подозрением. В Басково даже двоих полицейских оставили Сашку караулить. От нечего делать Сашка стал себя накручивать. А чем занимается сейчас Ксения и князь Николай Иванович Балаховский? Должны же знать, что тут полиция сидит. И значит, должны обивать пороги больших начальников, выпрашивая милости для дурня. Или не должны. И за ними надзор, и их третируют полицейские чины. Все же нищий почти работник завода, хоть и князь, без чинов и званий, в Российской империи величина крайне незначительная. И никто ему помогать из чиновников не станет. Если почему-то решили Сашкой заняться, то эту неповоротливую государственную машину с пути не свернешь. Чтобы не сойти с ума от мыслей, безделья и комаров, Сашка решил физическими нагрузками себя загрузить по полной. Целыми днями бегал, приседал, отжимался, подтягивался, пока не падал. Потом, отлежавшись, умывался, обедал или завтракал, чуть спал и снова за упражнения. Только приход Аньки машину по сжиганию килокалорий останавливал. Выслушивал Сашка неутешительные новости, что все по-прежнему, а потом час Аньку утешал разными способами. «Давай я им приготовлю отвар, что они с ума сойдут, или отравлю», залезая на Сашку, показывала зубы кикимора. «Не вздумай, пришлют других, а тебя на каторгу. Все же знают, что ты травница. Не делай ничего. Даже понос не вызывай у них. Я думаю, что на всю жизнь они сюда народ не пошлют. Максимум неделю засаду эту подержат, да и снимут. Ну, край 10 дней. Я пока тут от трудов отдохну. Отпуск у меня». На 8-й день, когда Анька пришла к избушке, Сашка ее еще на тропинке встречал до озера и глядел с надеждой, что все, мол, любовь моя, можешь возвращаться в нашу комнату и спать на перинах. Но нет. Кикимора развела руками. «Подождем, твою мать», — вспомнил Игорька Кох. «Мою маму?» Анька глаза сделала по серебряному рублю, а, тьфу, по золотому червонцу. Умеют же некоторые от Творца красивые глаза и рожицы выпрашивать. А тут глаза серые, рожа монгольская. Не совсем честно. Вот давай забьемся, что на 10 дней их прислали. Придешь ты в... Сегодня какой день недели? Среда. Вот придешь ты в субботу и скажешь, что уехали эти гады. Стоп, а чего они едят? Аксинья кормит. Хорошо кормит. Ей офицер сказал, что если полицейские жаловаться будут, то выпороть ее прикажет. Опять клыки показала кикимора. Ну ладно, пусть кормит. Не обеднеем. Наоборот, скажи Аксинье, пусть им в 2 раза порции увеличит и мясо дает. Зачем? Ну, правильный вопрос. Зачем откармливать врагов? Чтобы не было повода ругать вас и меня заодно. Анька прибежала вечером в пятницу, при этом в обед уже приходила. То есть она, как тот грек Филиппок, после сражения при марафоне в Афины, бежал с благой вестью. Так и Анька прошла уже 20 километров и еще 10 пробежала, чтобы сказать, что в пятницу в обед приехал тот же офицер и посмотрел, как полицейский в 3 горла ест, разорался, побил бедного Егора и велел садиться в бричку. Все, снимается тут пост. Офицер пообедал, сели они в бричку и укатили. В бричку? Туда 4 человека не влезут. Интересно, а в Баскова тоже пост снимут? Я завтра сбегаю. Ань, ты за эти дни опять в шкелет превратилась. Теперь тебе опять 5 лет откармливать надо. Точно нет такой травки, чтобы поправиться можно было? Естественно, не пошли никуда на ночь глядя. Без всяких кувырканий Сашка уложил кикимору на топчан и лежал рядом, отгоняя пищащих комаров, пока сам не уснул, зарывшись в пахнущие мятой, что ли, волосы Аньки. Проснулся, правда, с распухшим ухом. Комарихи нашли брешь в обороне. Утром решили сначала сползать на разведку в Басково. Воины их увидели заранее, тоже бдили. «Докладываю, Александр Сергеевич, уехали аспиды. 9 дней, как вы говорите, нарывались. Так и хотели, чтобы мы их побили, но не тут-то было. Я ребятам сказал «ни-ни», а пацанву вообще выселил в поле, в шалаше жили. Ванька меньшой бы не стерпел, плюнул рыжему в харю. Ну, тепереча отбыли. Как думаете, вашество, вернуться?» Агафон даже вытянуться попытался, доклад свой исполняя. «Думаю, что попытаются кого из крестьян подкупить, чтобы доложил в случае моего появления. Или купцов подговорят. А могут под видом нищих отправить или самих нищих обработать. Много способов. Но я пока в Басково не буду появляться. А вы сильно часто в Балаховское не наезжайте. И лучше Ваньку старшего на коне отправляйте». «Так и сами уже решили. Только не старшего, а младшего. Старшой на пасеке нужен. Самый важный период сейчас, пчеловод наш говорит». «Младший так младший. Не общались полицейские с крестьянами?» «С Никодимом, с псарем. Не должен продать. Чужая душа потемки. Агафон — это народный мудритель. Он любит поговорками народными говорить, мудрость его излагая». «Тогда мы ему ни-ни. Да и чего ему? Есть ему чем заняться. Сразу 2 суки ощенились. Забот своих у него хватает». «Все, Агафон, пойдем мы. Еще 10 верст пехом». Сашка обернулся на опершуюся последнее дерево на опушке кикимору. «Так Ваньку послать? Вы на конях, а он их потом назад?» «Не, тихо пойдем вдоль речки. Вдруг эти аспиды засаду поставили на дороге?» «С Богом, вашество. Мы, если что, весточку пошлем и по округе порыскаем, посмотрим, что к чему».